Глава 7. «Что ты хочешь этим сказать?» — вздохнула я, отодвигаясь от мужа и заглядывая в его теплые карие глаза. «Сегодня вечером они нападут», — терпеливо повторил он. «Персы, переодетые в спартанских воинов и в обычных жителей. Мы так и не смогли отыскать их гнездо. Их цель — устранить действующую власть, занять ключевые позиции, дезориентировать людей, посеять хаос и смуту». Я молча смотрела на мужа. Геракла за организацию тактики обороны, за новинки в военном деле боги уже наградили вторым Дорра. «Если я выиграю эту битву с минимальными потерями с нашей стороны, то получу третий Дорра», словно прочитав мои мысли, вдруг сказал он. «У меня только одна просьба. Будь осторожен». Сердце неприятно ныло с того самого момента, как Афина появилась на пороге смотровой. «Не нравится мне все это, что происходит. И мне кажется, что мое присутствие в качестве лекаря на поле брани очень желательно». Геракл резко покачал головой. «Нет, и слышать не хочу. Пойдет Геатрос Иринеус и многие жрецы Асклепиона, с Дорра не ниже второго». «Ты хочешь сказать?» У меня даже дыхание сперло от возмущения. «Что все, кто только может, будут там, а мне ты предлагаешь трусливо отсидеться за крепкими стенами?» Алкей Геракл устало провел ладонью по лицу, потер глаза и только после этого снова посмотрел на меня. «Пойми, Аглая». Стремительный шаг в мою сторону, и я стою в кольце его рук. «Твоя жизнь для меня гораздо важнее моей собственной. Ради твоей безопасности я даже готов запереть тебя в комнате и наказать стражи не выпускать тебя до тех пор, пока не закончится сражение». Я почувствовала, как мое тело сковывает холод. Мне не нравилось то, что я слышала. Мне не нравилось, что мои коллеги по ремеслу будут рисковать собой, спасая чьи-то жизни, а я проведу это время в безопасности. Мне не нравилось, что кто-то, даже любимый муж, принимает за меня такие важные решения. Впервые за долгое время я позволила чувствам прорваться наружу. «Я пойду», — почувствовала, как руки вспыхнули синим пламенем, а в глазах Гера отразилось смятение и удивление. «Никто, даже ты, не вправе указывать мне, что делать». Мой голос изменился практически до неузнаваемости. Чувства обиды и досады кипели в груди и рвались наружу. Алкей смотрел на меня несколько секунд, не делая никаких резких движений, а потом вдруг взял и поцеловал. Чем возмутил еще больше, но причинить ему боль позволить себе я не могла. Пришлось унять раздражение и постараться успокоиться. «Прости», — выдохнул Гер, делая шаг назад. А я в ужасе уставилась на его опаленные в волдырях губы и красные от моих рук следы на его руках. «О, боже!» — меня чуть тряхнуло. «Прости!» — и кинулась к нему. Усадила смеющегося мужа на кушетку и приказала. «Не двигайся, я сейчас. Вот так». Алкею Гераклу наверняка было больно, но ни один мускул на его лице не дрогнул, когда я трогала места ожогов, чтобы наложить обезболивающий эффект. Прикрыв глаза, позвала свою исцеляющую силу. Она послушно подчинилась мне и потекла к кончикам пальцев. Через несколько минут все было сделано, и я глядела на едва заметные розовые участки кожи и практически здоровые губы мужа. «Вот, через несколько часов все окончательно исчезнет», — облегченно выдохнула я, но не успела договорить, как мои ладони оказались в плену его рук. Геракл с нескрываемым интересом рассматривал меня, смутив невероятно. «Прости». «Аглая, твоя сила необычна. Она не знает законов этого мира, кроме одного, который мне совсем не нравится. Ты смертная и лечить сама себя не можешь. Тебе еще не подарили великий Дорра. Но чувствую, что Асклепий сейчас обдумывает этот вариант. Он мудр и щедр, знает, что такое смертная жизнь и бесконечно в поисках истины. Ты настаиваешь на своей помощи сегодня?» Супруг без перехода сменил тему. «Да», — без запинки ответила я, — «обещаю на рожон не лезть». «Ты разве умеешь?» — спокойно улыбнулся Гер, покачав головой. Не нашлась, что ответить, и оттого, просто захлопнув рот, пожала плечами. Смеясь, Алкей обнял меня, прижав к своей могучей груди. «Я тебя всегда любил», — тихо шепнул он мне в ухо. «Мы встречались уже, в других жизнях, но между нами всегда кто-то был, мешал. Возникали непонятные, непреодолимые обстоятельства». Откинувшись в его руках, удивленно на него уставилась, не зная, что ответить на подобное заявление. «Судьба сводила нас, зажигая искры, а потом, жестоко хохоча, разводила в разные стороны, оставляя в моей груди кровоточащую рану. По независящим от меня причинам я не мог тебя искать. Ты должна была прийти ко мне сама. То-то я думаю, почему такой шикарный мужчина вдруг ни с того ни с сего так быстро влюбился в меня, в обычную скромную лекарку? Беззлобно фыркнула я, обдумывая его слова. Мне снились сны, когда я попала в этот мир. Ты приходил в них ко мне, что-то говорил, но я не могла услышать. Мы предназначены друг другу. Вздохнул муж и, быстро поцеловав меня в лоб, спустился с кушетки. «Мне пора. Будь с Иринеусом. Он знает, куда и во сколько нужно прибыть. Я буду ждать. Всегда». «Не говори так». И снова эта щемящая боль в груди. «Раз уж мы наконец-то вместе, я не позволю никому и ничему помешать нашему счастью». Геракл давно ушел, а я стояла в центре помещения и сверлила невидящим взором закрытую дверь. Из глубокого созерцательного состояния меня вывел деловитый голос Геатроса Иринеуса. «Аглая, господин Полимарх сказал, что ты идешь с нами». «Да», — вынырнув из своих переживаний, ответила я. «Иду». «Геатрос Иринеус, вы верите в бессмертие души?» «Что за странный вопрос? Конечно, верю», — взмахнул руками старый целитель. Его пронзительные голубые глаза сверкнули догадкой. «Господин Алкей тебе что-то сказал?» «Ага», — пробормотала я, подходя к стулу и обессиленно на него садясь. «Многое сказал и одновременно ничего. Я запуталась». «Когда все просто, неинтересно жить, так ведь?» «Нет, по мне лучше, когда все четко и понятно, и лишено флера ненужной мистики». «Хех», — хмыкнул друг и позвал Ассе, чтобы тот принялся за уборку в малой операционной. «С твоим приходом в этот мир, Аглая!» — сказал мне Иринеус, когда мы шли по пустым коридорам дома в сторону столовой. — Многое уже стало чуть иначе. Госпожа Медуса сказала, что к тебе даже богиня в гости спустилась, а это, знаешь ли, о многом говорит. Уж лучше бы она сидела на своем Олимпе и ела виноград, — беззлобно ответила я, заходя в помещение, где уже было все готово для голодавших жителей дома. Интерлюдия. Красивая молодая женщина смотрела в полупрозрачную сферу, внутри которой клубился белый дым. Богиня юности, Геба, водила по тонкому хрупкому стеклу пальцем, выискивая только ей известное нечто. Картинка сменялась одна за другой, пока, наконец, не замерла на высокой фигуре в центре площади в Спарте. «Вот ты где!» — выдохнула она тихо, жадно вглядываясь в Геракла, наносящего мощный рубящий удар по неуступающему ему в стати противнику. Провернув тяжелый меч в кисти, явно не ощущая его тяжести, Геракл ринулся в атаку на переодетого перса. Богиня с интересом следила за развитием поединка и даже переживала за сейчас смертного Геракла. В искусстве ведения мечевого боя Дарий, а это именно он сейчас противостоял Гераклу, уступал Гераклу, поэтому пытался подловить своего могущественного противника различными хитрыми уловками. Нанеся обманный удар и уведя корпус вправо, Дарий хотел было чиркнуть лезвием клинка по икрам Полимарха, но Геракл все предвидел и, подпрыгнув, нанес диагональный верхний удар слева вниз. Тот пришелся по плечу перса и глубоко вошел в ключицу. Дарий взвыл и свалился на землю, истекая кровью. Геба звонко захлопала в ладоши, радуясь победе Геракла. Но тут картинка сменилась, и она покраснела от злости. Восторг затмила черная пелена ненависти. Гер обнимал ту самую целительницу и нежно целовал ее, словно она бесценное сокровище. «А как же я?» — прошипела Геба. В голове помутилась, и она, не помня себя от злости, выбежала на балкон, одним слитным движением запрыгнула на широкие перила, крепко зажмурила глаза и спрыгнула вниз. Ее ждало тело умирающего Дарья. В тот момент богиня желала смерти предателю Геру и его возлюбленной человечке. Оказавшись внутри израненного тела перса, Геба, грубо подавив сопротивление души хозяина тела, наконец встала на подгибающиеся ноги, огляделась, выхватила взглядом стоящую чуть в стороне от суетящихся людей парочку. Бой Алкей Геракл выиграл. Тут и там валялись тела погибших мятежников. Воины собирали их на носилки и уносили куда-то. «Вот ты!» — прошипела Геба, сверля полным ревности и ненависти взором спину лекарки. «Умри!» Крик разнесся по площади, и вслед за ним меч, напитанный божественной силой, стремительно полетел в спину Аглаи. Аглая Арис. «Аглая, у выхода из дома меня остановила Меди. Возьми кровь медузы Горгоны. Надеюсь, она тебе не пригодится». В мою ладонь лег прохладный пузырек с мутной жидкостью внутри. «Спасибо», — поблагодарила я ее, обнимая на прощание. «Сидите в поместье и не выходите за его пределы, хорошо? Проследи за всеми». «Не переживай, все сделаю. Береги себя. Ты нужна нам». В сопровождении Геатроса и Ринеуса и еще нескольких человек охраны, среди которых была и Агата, мы, оседлав коней, помчались по пустынным улочкам города в сторону храмов, где жили стратег Спарты, Наварх и главный жрец Зевса. Гер встретил нас лично, помог мне спешиться и, взяв за руку, повел в сторону широкой лестницы. «Вам будут приносить раненых. Не выходи за стены храма», — инструктировал меня муж, нежно сжимая мои руки в своих. «Ничего не бойся». «Хорошо», — кивнула я. Нападающих было много. Сначала мы услышали крики. Затем вдали, среди многочисленных улочек, замелькали яркие точки горящих факелов. Бой начался где-то там, на подступах. Но звуки сражения все приближались, и в итоге волна мятежников вылилась на площадь, где их встретили основные силы Спарты. Я следила за Гером так долго, как могла, но в итоге потеряла его из вида, а после и вовсе стало не до происходящего перед храмом. К нам стали поступать раненые защитники, и я с головой окунулась в привычную работу, в глубине души боясь, что следующим моим пациентом окажется Гер. «Госпожа Геатрос Аглая!» — окликнули меня неизвестно сколько времени спустя, руки мои дрожали, чувствовала, что мои силы практически на исходе. «Вас зовет господин Полимарх!» «Да, сейчас», — выдохнула я, затягивая рану на животе воина. Алкей Геракл ждал меня у входной двери, я, выбежав наружу, кинулась в его объятия, только сейчас понимая, как волновалась и переживала за мужа. «Ты как, цел?» — суетливо оглядев Алкея, посмотрела в его улыбающиеся глаза. «Все хорошо», — ответил он, нежно проведя костяшками пальцев по моей щеке. «Мы победили». Мы застыли в объятиях друг друга. Время словно остановилось, и я с удовольствием вслушалась в спокойные удары сердца любимого человека. «Умри!» — успела услышать я полный ненависти крик, раздавшийся откуда-то сбоку, а потом меня крутнуло в воздухе так, что взабу дыхание сперло, а уж сильный толчок и удар об каменную колонну и вовсе выбил дух. В глазах вспыхнули искры, и меня повело, едва удержалась на ногах. Проморгавшись, уставилась настоящего передо мной Геракла с торчащим из центра груди мечом. Тот странно мерцал, окутанный зеленоватой дымкой. Я почувствовала, как мое тело пронзила невыносимая боль. Слезы застили глаза. «Аглая!» — прохрипел Гер. Тонкая струйка крови потекла из его рта, и он, не выдержав боли, рухнул на колени.